Недавно Бангладеш учрежден комитет по воспоминанию о Ким Чен Ире. Новый комитет решил организовать по случаю 5-летия со дня кончины великого Ким Чен Ира собрание по воспоминанию о нем и семинар по его заслугам, кинопросмотр и другие культурно-политические мероприятия, посвященные его славной революционной жизни и немеркнущим заслугам.